Глава 15. Москва. Императорский дворец. Кабинет императора. Отчаяние, ужас и страдания наполнили это место, и вошедшая рыжеволосая девушка невольно вздрогнула. Стук по клавишам клавиатур едва заглушал звуки стонов и страданий. Откуда-то с паутины на потолке свисала женская попа и рука. Дракон Михаил, бледный от потери крови и перевязанный, словно он мумия, да с мертвым взглядом что-то печатал. А документов на столе его было видимо-невидимо. Чуть дальше находился рабочий стол феи Манни. И у той была перевязана голова, да и одного крыла не хватало, но она все равно работала и читала бумаги. И лишь за кольцом из мониторов слышалась рифма. «Ты в глаза не смотри, пистолет подними, врага пристрели и перезаряди». «А потом вновь выстрели, йоу!» — слышался голос Краки. «Что интересное смотришь?» — поинтересовалась Ульма, заглядывая через мониторы. Правда, ее пышная грудь едва ли не вывалилась из блузки. Но невысокому человеку со множеством щупалец, растущих из спины, было плевать. Его больше интересуют двухмерные девушки. «Девушки-монстры Зябликова недавно концерт устроили». «Помню, это Ева, Росомаха. Читала про нее отчет. О, а это кто?» Девушка указала на другую девушку. Она была покрыта чешуйками и почти без одежды. «Дракон, Нами. Не знаю, откуда она у Зябликова, но уже успела засветиться в Монголии, Франции и Корё». У нее и правда одно лицо с Михаилом. «Эй, высший патриарх драконов, ты там дочерей не терял?» «Отвали!» — рыкнул тот. «Я уже говорил, моя жена и потомство мертвы!» «Да ты посмотри, реально одно лицо!» — настояла Ульма, а дракон рассердился. Тогда лиса сделала фотографию на телефон и поднесла к Михаилу. «Во!» Тот застыл, вглядываясь в экран. «Это не может быть она!» «Да? Тогда ладно». «Стой! Отдай!» Он отобрал телефон и продолжил вглядываться в экран. А Ульма незаметно подложила на его стол новые документы и убежала к императору. «Темнейший, вам уже лучше?» — спросила лисица, касаясь плеч уставшего бледного мужчины. «Лучше. К счастью, секта Черви Бога недооценила нас и послала лишь 9 апостолов, а не всю 20. Мужчина поморщился, так как ранения после той чудовищной битвы близ Крыма все еще ныли и очень медленно заживали. «А я говорила, что нужно было брать меня с собой!» — надулась она и укусила мужчину за ушко. «Но я к вам с хорошими новостями. Сирена Зябликова смогла стать президентом Корё». «Это как?» Император настолько удивился, что прекратил работать. «О, это интересная история!» Девушка начала массировать плечи императора и продолжила. «Сперва он основал корпорацию, но, как обычно, наплевал на правила местных и сделал по-своему, по-зябликовски. Потом, что самое удивительное, пристыдил все корпорации и навел смуту в умах людей. Но все это он делал, обороняясь. Нападок было много. В итоге поднял народ на уши, доказав, что их травят, обманывают и эксплуатируют». Император от такого громко рассмеялся. «А на третий день индеец Орлиный Глаз заметил, что у тюрьмы нет одной стены», — процитировал он один старый анекдот и продолжил смеяться. «Ну и что там сейчас?» «Началась революция. Зябликов ее остановил и сказал: „Вот вам моя Сайон, выбирайте ее президентом, и все будет хорошо“. А они взяли и выбрали. Потом собрал всех основных корпоратов и договорился с ними. Теперь нам поступили запросы на привлечение специалистов-фермеров и экологов». Император взял документы, принесенные Ульмой, и его брови полезли на лоб. «Как интересно. Туризм, расширение торговли, открытое небо, совместные проекты и привлечение наших специалистов к национальному проекту. Неплохо Зябликов замахнулся». «Там Петров немного подсветился, посол наш». «Выскажи благодарность и займись. Но эта война сильно прохудила наш бюджет. Теперь появился шанс залатать в нем дыры». «Зябликов!» — раздался мощный рев, от которого все затряслось, и раздался болезненный ай. Кто-то упал с потолка. «Что там?» — поинтересовался темнейший. «Похоже, Миха нашел свою потерянную дочь». «Зябликов?» «Да. И, похоже, наш горячий мужчина осознал один момент. Наш любимый Сергей всех своих женщин, включая питомцев, активно, часто, долго и куда только можно любит». Ульма лизнула щеку императора. «Я тоже хочу, чтобы вы...» «Убью!» «Хватайте этого придурка!» — прокричала Ульма и бросилась на дракона, дабы он тут все не разнес. Великое княжество Высокогорное. Сергей. «Дела, дела, дела. Меня ими завалили, как промолчу кого. Больше меня сейчас работает лишь президент Сайон, но она то и дело телепатически просит совета. Корпораты не теряют надежды потратить поменьше, а заработать побольше. Но и пытается ей пропихнуть свои идеи. Сама страна тем временем пребывает в приподнятом настроении, ибо Сайон уже сделала ряд громких заявлений. Она сразу запретила переработки, но дала лазейку. Мол, можно, но уже по двойному или даже тройному тарифу. Правда, на это корпорации не пойдут. Им выгоднее нанять второго сотрудника, чем заставлять перерабатывать первого. Ну или если работник очень важный и ценный, либо что-то экстренное. В общем, варианты есть. Теперь у людей проблема. Они не знают, что им делать, когда появилось столько свободного времени. Но это пока. Вскоре они начнут тратить денежки, и корпорации поймут, чего они себя долгое время лишали. Кучи покупателей. Я же... «Ты смерти моей хочешь?» — поинтересовался я у Ерюмина, глядя на башни из документов на своем столе. «Я разобрал и подписал 4 такие башни», — улыбнулся тот и поспешил уйти. Мне же пришлось все читать и подписывать. Жуть. А тут и баронство выделить, и разрешение на строительство выписать, да много чего. Работал я до самой ночи. И то, оказавшись в кроватке, не успел уснуть, как получил СМС от Василисы и перенесся на башню. А там... Очень даже неплохо там. Но было бы лучше, если бы не армия демонических тварей. Она окружила кактусовый лес с башней и атаковала со всех сторон. С ними сражались 1,5 десятка духовных практиков и несколько сотен очищенных монстров. Главного демона, который вел армию, я так и не нашел. Да и никто не нашел. Так что присоединился к людям. Они бились в кактусовом лесу под прикрытием кактусов, которые обильно поливали врага шквалом колючек. Не скажу, что было сильно сложно, но я подустал. Слишком уж было много сволочей. А потом они побежали прочь. Видимо, демон сбежал. Гад такой. «Сергей!» — ко мне подлетела Василиса и обняла. «Спасибо, что пришел. Уже не знаю, что с этим гадом делать. Уже 5-я атака». «Хм. А чем ты недовольна? Пусть приводит монстров. Они убьются о кактусы, и все. Меньше нам будет мороки». Василиса замолчала и уставилась на меня, напрягая мозг. «Пожалуй, ты прав. Тогда давай представлю свою команду». Она взяла меня за руку и утащила к подножию башни, куда люди стаскивали туши чудовищ. «Внимание! Вот и прибыл Сергей. Я вам про него рассказывала», — громко сказала женщина, обращаясь к людям, которые отовсюду тащили туши. В основном несли с помощью духовных рук. «А ему точно 22. Я бы лет 350 дал», — заявил немолодой белобрысый мужчина, над которым парили 6 огромных быков, мертвых. Он вышел из кактусового леса, и туши упали на землю. Видимо, потом с них соберут ценные ингредиенты. «Ну, спасибо», — расхохотался я. «Мне порой говорили, что мне лет 30 или даже 40, но 350...» «Ну так рожу отрастил какую!» — хмыкнул старик. А я посмотрел на компанию Васи. Три девушки, которым может быть как 25 лет, так и 500. Семеро мужчин разной комплекции, а все остальные — это старики. Народ был примерно либо равен Васе по силе, либо слабее. Хотя вру, тот старик белобрысый сильнее ее. «Нормальная рожа. Грозная», — заявил я. «Самое то войну». «Грозная? Но не знаю», — сладко произнесла одна из дамочек. Худенькая, невысокая, с шикарными изумрудными волосами и милым личиком. «Я бы такую лапочку схорумкала». «Ты? Ха!» — хмыкнула Вася. «Ты слабачка. Попади в лапы этого монстра, молила бы о пощаде, а потом неделю лечила спину». «Я не поняла. Ты хвастаешься или пытаешься меня отвадить?» — хохотала она, а остальные с интересом смотрели на меня. «Да мы не ссоримся, но у нас важное дело есть», — вмешался белобрысый и указал на небо. А дыра в небе уже увеличилась, причем существенно. «Демонические земли отступают под натиском кактусов. Мы же должны продержаться и продолжить распространять семена». «Чем я могу помочь-то?» — поинтересовался я. «Василиса сказала, что ты можешь избавить нас от демонов», — старик рукой указал на Васю. «Мол, ты уже кучу их перебил». «Перебил. Но не лучше ли, чтобы они сами приводили сюда армии, а вы их убивали?» «Спорно. Все же это демонические чудовища. Даже с кактусами нам тяжело с ними биться. Плюс они уничтожают немало кактусов при каждом нападении». «Ну так сделайте новых защитников». Я кивнул на подошедшего паука. Помню его. Он первый из монстров, кто очистился и прошел эволюцию. «Это сложно. Все монстры были приманены демоном». «Значит, если я его убью, монстры разбегутся», — призадумался я. «Хорошо. Пойду убью труса». «Один?» — удивился тот. «Да? А зачем вы мне?» Ответа не последовало, так что я вытянул огромные духовные ноги и на них помчался в сторону, куда убежали чудища. И только ушел со света, как сразу стало прохладно. Однако за мной последовали два духовных практика, весьма сильные, но слабее Васи. Они двигались достаточно быстро, чтобы поспевать за мной. В руках у них были копии из костей тварей. Бдительности я не терял и не позволял им зайти мне за спину. Вдруг враги. Все же я их первый раз вижу. Так что все может быть. Но в следующие пару часов они на меня так и не напали. Мы скакали по холмам, скалам и оврагам, но не было демона. Лишь твари, которые тут прятались, ожидая приказа своего владыки. И вдруг я почувствовал боль. К счастью, не свою. Кактусы. Поспешив в ту сторону, примчался к небольшому лесу, который крушил демон. Невысокий, широкие крылья, толстый хвост и тонкие руки. Он развлекался, ломая кактусы, и смеялся. Но, увидев меня, перепугался и тут же взлетел. И вдруг из-за моей спины вылетело два копья, пронзая крылья чудовища. Тот упал на кактусы, а я подбежал и наступил на уродца, да и оторвал ему руки. Хм, какой слабый. Или-то я стал сильнее, неважно. Руки у него уже отросли новые, но я и их оторвал. «Жесть!» — сказал один из мужиков, наблюдающих за этим. Впрочем, тут демонические твари еще были, но воины убили их. «Зябликов, ты вообще человек?» — спросил второй. «А по мне не видно?» Я даже обиделся. «Сейчас я вижу того, кто оторвал уже 40 рук у демона. А никто из нас не справился бы с ним». «Он же слабак», — недоумевал я. И еще раз посмотрел на монстра и, схватив за шею, поднял. Демон тут же вспыхнул тьмой, часть которой поглотили уцелевшие кактусы и начали расти. Остальная часть поразила меня. Но мой барьер устоял. Хм. Похоже, я и правда становлюсь все сильнее с каждым днем. Ладно, тогда так. Хватаясь за позвоночник демона и вырывая его, после чего позади меня раздались стоны, и мужики попадали. Упс. Но сам я нормально, без проблем, перенес поглощение энергии. А вот уничтоженный кактусовый лесок начал стремительно восстанавливаться. «Вы как?» Я присел перед мужиками, а те бледные. «Мы были не готовы», — прохрипел один из них. «Ладно, в следующий раз предупрежу. До дома доберетесь?» «Да. Спасибо». Мужик вытянул духовную руку и, схватив копья, притянул к себе и товарищу, а затем они оба исчезли. Что ж, я перенесся к башне. «Уже все? Не нашли, да?» — спросила изумрудная женщина. «Нашли какого-то демона и убили. А мужики, не знаю, как их зовут, перенапряглись и домой вернулись. Отдыхать. Так что зовите, если будет нужна помощь». Те искренне удивились и уставились на меня, но я сразу исчез. У меня там ночь уже, и спать хочется. Чем я и занялся. И стоит отметить, что с этим я справился великолепно, аж до полудня спал. Проснулся добрым и довольным. Но лишь до того момента, как Ерёмин завалил меня работой. Мне пришлось ее 3 дня делать. Я сидел в кабинете с перерывом на еду и подписывал документы. Жуть! Лишь на 4-й день смог сбежать из этой кабалы. Я даже подумал, что было бы неплохо жениться и свалить бумажную работу на женщин. Вон, Лиза с Аней неплохо управляются с бумагами, а Сайон так вообще президент. И там в стране национальный праздник начался. Многие люди выспались впервые за всю жизнь. Оказывается, в выходные можно не ходить на работу. Для корейцев стало шоком, когда их на проходной не пустили в офис. Зато в понедельник люди выдали такую производительность труда, что корпораты почесали затылок, о чем-то догадавшись. Это мне все Сайон рассказала, так как она в постоянном контакте с корпорациями. Оказывается, если давать людям высыпаться и отдыхать, они будут меньше совершать ошибок и лучше работать. Вот так новость! Шок! Ладно, оставим сарказм. Сайон нашла 2 крыс в администрации страны и чуть не погибла. А вот 5 бойцов из службы безопасности президента все же отдали свои жизни, но крыс замочили. Так что Карё немного в шоке от произошедшего. Но я сидел в поезде и ехал через Золотой лес. Ну и проехал через бывший лагерь военнопленных, который сейчас перестраивался. Пленных монголов завербовали, и теперь они на Западном фронте сражаются с крысами. Не все, конечно, но большая часть. Остальные в тюрьмах. Их будут судить за военные преступления. Деревни грабили? Грабили. Людей убивали? Убивали. Так что добро пожаловать на каторгу, где они будут работать до конца своих дней, и там же умрут. Лес мой уже занял всю территорию Монголии и остановился перед Тибетом. Я оставил некоторые места под степи, луга, но сугубо из корыстных целей. Там будут жить некоторые монстры и растения. Малиновая долина у меня уже есть. В этом году завезем малиновых вепрей. Они быстро расплодятся, и мы будем наслаждаться их вкуснейшим мясом. Аж слюнки потекли. Ладно. Вскоре я добрался до юго-западной крепости и дождался там возвращения дирижабля с моими бойцами. Они уже довольно долго сражались, так что отдохнут в полете. Дирижабль приземлился рядом с крепостью, чтобы было удобнее загружать припасы. «А вот и наш любовник госпожи президента», — хихикала Лиза, встречающая меня у входа в дирижабль. С ней были блондинки, и обе выглядели уставшими. «Теперь могу говорить, что я их президента раком ставил», — улыбнулся в ответ. «И раком, и вертел на кое-чем», — смеялась она и обняла меня. «Мы соскучились. Смертельно». «Да уж заметил. Половину афганской пустыни прошли уже». «Ой, да там фигня. Младшие персы в основном на нашу сторону переходят. Так что мы не особо и нужны на фронте». Она отошла, и я смог обнять блондинок. «Не слушай эту балбесину», — уставшим голосом сказала Аня, оказавшаяся в моих объятиях. «Мы кучу раз теряли всех своих питомцев, и выжаты как лимон, кроме рыжей». «Она ведьма! Давайте ее сожжем», — хмыкнула Оля, выглядевшая как сонная кошка. «В пламени страсти», — хихикала Лиза. Я покачал головой и повел женщин в дирижабль, который сейчас загружался боеприпасами и провизией. но и снаряжением для Южного полюса. Там жуткие холода. До минус 100 может доходить. Пламя страсти женщины не получили, так как я заперся с Ермолаевым в его кабинете и слушал отчеты. А там раненые, раненые, раненые. Запасы защитных артефактов были близки к нулю. Раненых тьма. Есть погибшие, но среди приручителей таковых нет. Однако нашими силами удалось уничтожить колоссальное количество противников. Потери же были в Кабуле. Враг засел в нем и дрался до последнего. Это были элитные подразделения персов и самые верные. Резня была такая, что на каждого убитого врага приходилось 5 и более союзников. Мендийцы, степняки и младшие персы были основной ударной силой, причем слабо вооруженной. Впрочем, сражений было немало. В пустыне построена куча крепостей для того, чтобы держать младших персов в узде. Многие были разрушены моим дирижаблем и ребятами. Поэтому я привез им немало вкусняшек. Пусть отдыхают. «А теперь о приятном», — заулыбался Ермолаев и высыпал на стол целую кучу колец. «Это лишь малая часть». «Ты знаешь, как поднять настроение?» Я тоже заулыбался. Оказывается, без меня он не смотрел добычу. И зря. Потому что там были очень неплохие артефакты, включая одноразовые. «Сергей!» Не знаю, сколько прошло времени, но в комнату ввалилась моя троица проблемных. Все очень сердитые. «Что? Мы тут трофеи разбираем». В ответ Оля показала телефон. И на экране страшные цифры. 11 ночи. Но уснуть удалось лишь в 2 часа ночи, когда четверка была полностью удовлетворена. Почему четверка? С нами была Юна. Она тоже отправилась на войну. И я напомню, ей ведь был предоставлен питомец редкостью аж в 10. Правда, выбрала она лишь 7, так как это был единственный паук. Пещерный розовый паук, если точнее. Ранг опасности 14. Этот монстр роет пещеры и владеет слабой магией земли. Но главная его сила — это ловушки. Он мастер их делать. К примеру, сделать ямку, залить кислотой и накрыть землей. Жертва наступит на ловушку, провалится, и хана ноге. Но я отвлекся. Все мои ПЖМ, кроме Мии и Сайон, спали в соседней комнате. А до этого весь день рубились в игрушки. Говорят, что удивят меня тем, сколько они заработали. Ха, как будто на этом можно много заработать. Насчет Мии. Ее операция еще не закончилась. И, честно говоря, она с масками смогла удивить всех, даже Прохорова и разведку. Все же они и правда смогли поднять людей на восстание. Однако непонятно, почему персы еще сопротивляются. Пусть их западная и южная границы еще держатся, но без орды младших персов им никак не выстоять. К тому же вскоре наши ударят из Каспия. Ладно. Хотят умирать? Так пусть умирают. Ну а нам лететь черт знает сколько времени. Для такого дела мы приделали дирижаблю дополнительные двигатели, чтобы лететь быстрее. Но там 14 тысяч километров полета. Однако нам есть чем заняться. Я все продумал, и народ не будет скучать. Отдых? Ну да, отдохнут. В медитации. «Ой!» — испугалась Изумрудная, когда я появился рядом. А сама она стояла у кактусов. «Привет, сладкий. А позволь спросить, почему ты так странно появляешься?» «Странно», — удивился я. Я смотрел девушку с изумрудными волосами. Она, похоже, шла в башню, а я появился перед ней. «Да, смотри». Она исчезла и появилась справа от себя. Гладкая, без вспышек. «Просто легкий дымок, а ты... тут словно светошумовая граната взорвалась». «Хм, понятно, почему меня все находят». «И еще бы», — рассмеялась она. «Так», — зазирался я и отбежал. «Прошу близко не подходить». «Ну ладно». Она отошла к башне и уставилась на меня. А я исчез, а потом вернулся, и девушка раскрыла рот. «В смысле? «Как?» «Что как?» — улыбнулся я и кинул взгляд на 500 человек моей команды. Те удивились, увидев девушку. «Занимаем места. На новеньких не реагируем. Они чудики». «Мы и чудики», — возмутилась Изумрудная. «Да никто из нас не способен демона кулаками забить. А про перенос такого числа людей? Да ты вообще человек?» «А по мне не видно? Конечно, человек. И спрашивать такое, это, знаешь ли, обидно». «Обидно — это когда тебе пошел 4-й век, а ты слабее юнца, который только вошел в 3-й десяток». «Да, Сергей за 2 года многому научился», — заулыбалась Вася, вышедшая из башни. «Мой лучший ученик. Ай, Сережа, прибью!» Я обхватил ее за талию и, прижав к себе, схватил за пухленькую попку. «Сказал бы я про ученика, но промолчу». «А кто тебя всему научил? Кто отправил в духовное пространство?» «Отправила, чтобы я там потерялся и не мешал тебе», — улыбнулся в ответ. «Это уже детали». В ответ поцеловал ее и помахал рукой бойцам, чтобы занимали места у кактусов. «Прикрывайте их, а мы в башню», — сказал я Изумрудной и утащил Васю наверх, а там уже мои ПЖМ и ПЖЛ. Мы сели и начали медитировать. Народ снаружи тоже. И 500 медитирующих создают настолько мощное явление, что сюда начинает стягиваться вся энергия в округе. Сперва она вытягивается из кактусов, которые скопили ее просто огромное количество, а потом притягивается демоническая сила. Она поглощается кактусами, и те выделяют чистую энергию, которую поглощаем мы. И чем сильнее идет поглощение, тем дальше захватывается демоническая сила. Поэтому если кактусов будет меньше, чем требуется, нас накроет демонической силой вместе с чистой, что снизит эффективность медитации. Но кактусов уже стало столько, что об этом можно не беспокоиться. Наоборот, нам нужно больше людей. Вот только там внизу была толпа сильных духовных практиков. И что-то они разбушевались, потому что я ощущаю, как подрагивает башня. Она же не сломается, да? Не должна. Да и если сломается, то восстановится. Стоп. Что это там за завывание? Скочив на ноги, направился на крышу и чертыхнулся. Но почему все всегда идет через одно место? Меня будто прокляли.